Глава вторая. Как все в мире уравнивается. Из трех иероглифов, составляющих название этой главы, наибольшую смысловую нагрузку несет первый знак «ци». Его исходное значение – спелые зерна в колосе, качающемся на солнце. Этот образ закономерно внушает идею равнения в ряду и, следовательно, уравнивания, единения в некоем общем строе вещей, что, конечно, не отменяет своеобразие каждой отдельной вещи. В древности этот знак иногда был взаимозаменяем с понятием воздержания, поста. Два других знака в названии главы имеют значение «вещи» — «у» и «рассуждение» — «упорядочивание» — «лунь». В китайской комментаторской литературе существуют два толкования указанного словосочетания. В первом случае оно понимается как рассуждение об уравнивании вещей, а во втором – как уравнивание суждений о вещах. Оба эти взгляда приемлемы с точки зрения как грамматики древнекитайского языка, так и общего содержания главы, но каждый из них, как ни парадоксально, обедняет смысл заголовка. Для Джуанзы не существует принципиального различия между вещами и суждениями о вещах, и тем более какой-либо отвлеченной формулой уравнивания вещей. Вся его философия покоится на посылке о живом взаимопроникновении различных жизненных миров, разных перспектив видения мира, что, собственно, и открывает возможность достижения полной духовной освобожденности. В философском отношении эта глава является бесспорно наиболее яркой и глубокой в целой книге. Она состоит, или лучше сказать, составлена из туманных, лишенных контекста изречений и не менее странных в своей откровенной фантастичности диалогов. Подобная жанровая неоднородность могла бы показаться плодом незрелого и неопытного ума, если бы она не создавала впечатление поразительной искренности и, как следствие, неоспоримой внутренней правдивости мысли. Уже первый сюжет о флейте неба развивает исходную интуицию даосской философии. В мире нет принципа, управляющего явлениями, но бытие мира, подобно звучанию музыки, в котором отдельные звуки, то есть вещи или мнения, свободно перетекают друг в друга, тем самым друг друга определяя. По этой же причине в каждой вещи, согласно Джуанзы, есть нечто, существующее само по себе, так что, по замечанию Госяна, чем больше вещи отличаются друг от друга по своему облику, тем больше они подобны в том, что существуют сами по себе. В целом стилистика главы отличается сочетанием мистических прозрений бесконечно разнообразного всеединства с утонченной критикой софистов, злоупотреблявших рациональной аргументацией. Мотивы этой главы развиваются в главном сюжете главы 17 и начальном пассаже главы 28. Цзыци из южного предместья персонаж явно вымышленный. Некоторые толкователи считают, что Джуанзы намекает на отшельнический образ жизни своего героя, другие, что кажется больше согласуется с духом философии Чжуанцзы, видит в нем отшельника внутреннего, умеющего быть свободным, живя среди людей. Имя Цзыци может иметь значение «основа», «корень». Имя же его прислужника содержит намек на некое утонченное свершение, быть может, приличествующее конфуцианскому мужу. Все эти соображения, впрочем, остаются чисто гипотетическими. Цзыци из Южного предместья сидел, облокотившись о столик, и дышал, внимая небесам, словно и не помнил себя. В оригинале буквально будто забыл о том, кто перед ним. Речь идет, по сути, о состоянии, в котором человек не помнит себя, забывает о своем объективированном «я», о предметности субъекта. Идеал жизненной свободы у Чжуанцзы, соотносящийся с обереганием целостности духа, предполагает отсутствие рефлексии и раскола мира на субъект и объект. Человек, согласно Чжуанцзы, живет воистину, когда не пытается взглянуть на себя со стороны и тем более не имеет желания высказывать критические суждения. Ван Фуджи разъясняет по поводу этой фразы, что суждение рождается из опыта противопоставления себя и другого, и из этого проистекает всякое объективированное знание. Когда же сознание не выходит из круговорота бытия, так что собственное «я» и другой похоронены, то даже без поиска равновесия все будет уравнено. Прислуживавший ему Янь Чен Янь почтительно стоял рядом. «Что я вижу?» — воскликнул Янь Чен Янь. «Тело, без сомнения, может стать, как высохшее дерево, но может ли сердце уподобиться остывшему пеплу?» Большинство толкователей не замечают содержащейся в этой фразе критики здравого смысла, который противопоставляет тело и сознание. В китайской традиции образы засохшего дерева и остывшего пепла действительно воспринимаются как две однородные части даосской формулы высшего прозрения. «Ведь вы, сидящий ныне предо мной, не тот, кто сидел здесь прежде». «Ты хорошо сказал, Янь», — ответил Цзыци. «Нынче я похоронил себя. Понимаешь ли ты, что это такое? Ты верно слышал флейту человека, но не слыхал еще флейты земли. И даже если ты внимал флейте земли, ты не слыхал еще флейты неба». «Позвольте спросить об этом», — сказал Янь Чэнь Янь. «Великий ком выдыхает воздух, зовущийся ветром». «Великий ком, Даквай, одно из оригинальнейших в истории философской мысли обозначений абсолютного бытия, или точнее, предельной полноты бытия, которая в даосской традиции равнозначна всеобъятной пустоте или животворному чреву матери мира, причем между покоем мировой пещеры и вихрем мирового движения, как легко видеть, существует полная преемственность. Иными словами, тело у Чжуанцзы находит свое завершение в пустоте, и подлинное бытие в даосизме — это пустотелое тело дао. Примечательно, что поздние комментаторы соотносят этот образ с землей или с пустотой между небом и землей. Напротив, древние комментаторы толкуют этот образ более абстрактно, Госян поясняет, великий ком — это не вещь. Мнение Чен Суаньина, великий ком — это название творца вещей и самоестественности.